Глава 25. Стены больницы мелькали, как в замедленном кадре. Вокруг сновали люди, но я никого не замечала, шла к выходу после приема у гинеколога и стискивала кулаки. Вот только голос Архарова никак не умолкал. «Еще недельку будем предохраняться, потом сделаем тебе тест, и если он будет отрицательный, я, конечно, расстроюсь, к слову. Тогда начнешь принимать противозачаточные, как только у тебя начнутся месячные». Продолжал перечислять Марат, даже загибал пальцы, делая умный вид. Я шла впереди, периодически оборачиваясь, и злилась на его самоуправство и слишком длинный нос, который он сунул даже в больнице, бесцеремонно посетив вместе со мной кабинет гинеколога. «Я и без тебя все прекрасно слышала, Марат!» Повернулась и ткнула пальцем в мужскую грудь, рыча и гневно сверкая глазами. Кто-то случайно толкнул меня, когда входил внутрь здания, ведь мы с Архаровым перекрыли вход, так что пришлось остудить пыл и выйти наружу, шагая прямиком к припаркованной машине. Как только мы подошли к ней, я развернулась, опираясь спиной о дверцу, и вздернула голову, глядя на женишка. Он встал напротив, положил одну руку на капот, а второй попытался погладить меня по щеке, но я дернулась, и ему со вздохом пришлось отказаться от этой опрометчивой затеи. «Не злись, бельчонок, привыкай к заботе», — вздохнул. «Ты перешел все границы, запомни раз и навсегда. Мои походы по врачам — моя личная территория. Это прописные истины, не думала, что нужно говорить тебе это». Моему негодованию не было предела. «Прости, не думал, что ты так разозлишься». «Дело не в моей злости!» Запыхтела Аки-бык, тяжело вздохнула и продолжила отповедь. «Просто ты относишься ко мне!» Надула губы, сжала их, расслабила, не зная, как выразить свою мысль. «Прости, краса, я впервые настолько поглощен чувствами, которых раньше к женщинам не испытывал, что в своем беспокойстве за тебя теряю контроль. А здоровье по женской части важно. 60% женщин репродуктивного возраста подвержены гинекологическим заболеваниям». К концу фразы его речь стала более неуверенной, особенно под моим выразительным взглядом. «Ночью в сети вычитал». Смущенно почесал затылок. Выдохнула, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, и прикрыла глаза, стискивая переносицу. Вдох, выдох, Бэль. Все в порядке. «Прости, я постараюсь ослабить вожжи». Успокаивающий голос Марата помогал, и когда он притянул меня к себе, не стала сопротивляться. Немного заортачилась, затем подняла ослабевшие руки и обхватила его за талию, скрещивая пальцы на его спине. «Ладно, оставлю тебе силы для моего отца», — буркнула, наслаждаясь его земляным ароматом. От него всегда пахло так, будто я оказалась в чистом поле среди посева пшеницы, которую выращивали недалеко от нашего дома и где я так любила гулять поутру. «Не преувеличивай, краса, вряд ли он настолько страшен, как ты меня стращаешь». «Наивный», — хмыкнула и отстранилась, позволяя ему открыть мне дверцу, а после забраться внутрь. По дороге в родную деревню я так нервничала, что единственное, что могло меня успокоить, — это музыка, так что весь путь мы молчали, слушали лишь попсовые песни. Родное поселение встретило меня сияющим солнцем, свежим воздухом, пропитанным типичным запахом коровьих лепешек, покосившимися крышами домов, пережитков 50-х и размеренным темпом жизни. «Уютно и довольно тихо», — подметил Марат, пока черный автомобиль, не подходящий под убранство обычного российского села, рассекал широкие улицы. Пока мы не привлекали внимания, видимо, большая часть жителей была в церкви на воскресной мессе, и это давало нам фору подготовиться к возвращению отца домой. «В этих краях мы считаемся образцовым поселком», — пожала плечами, опустила стекло и высунула руку, наслаждаясь дуновением ветра. «В городе мне этого не хватало. Я все время опасалась, что мне оторвет руку, вздумай какой лихач пронестись мимо». «Неудивительно, что ты выросла такой скромняшкой и милашкой. Может, нам тоже сюда перебраться?» «Нет!» Подпрыгнула на месте и повернулась к нему всем корпусом. Надеялась, что он пошутил, но он выглядел весьма серьезно. «Почему нет?» «Это глухомань! При всей моей любви к дому, конечно, но я не стесняюсь этого признавать. Растить здесь детей — все равно, что лишать их будущего. В городе лучшее образование, университеты, передовые технологии». Настала моя очередь заниматься перечислением, но Марат был бы не Маратом, если бы даже на этом поле не побил меня. «Ночные клубы, разврат, наркотики, мужики, переполненные тестостероном». «Типа тебя?» — перебила, ладонью указывая, что нам пора поворачивать. На горизонте показался наш аккуратный и чистый домик, за которым мама ухаживала похлеще, чем за собственным выращенным садом. «Я? Это другое!» — продолжал настаивать на своем Марат. «Я умею держать себя в руках и не использую девушек, не угрожаю им и не преследую». «Ты точно о себе говоришь?» Улыбнулась, чувствуя, как губы растягиваются прямо до ушей. Вместо того, чтобы ответить мне или опровергнуть мои слова, он продолжил расписывать недостатки жизни в городе. «Сама посуди. У нас появятся дочери. Лучше уж пусть они будут жить здесь, где нет всяких извращенцев, желающих их соблазнить и украсть». Не выдержала и рассмеялась, догадавшись, что он уже ревнует неродившихся дочерей к их будущим мужьям. «Ты просто паникер на минималках, Марат. Но давай не заглядывать так далеко вперед. Нам бы хотя бы сегодняшний обед пережить». Похлопала его по коленке, как только мы остановились. Он было протянул свои руки ко мне, но я шлепнула по ним. «А ну, цыц, Рамисович, мы вблизи моего отчего дома. Веди себя прилично». «Есть, Кэп». Поднял руки вверх Архаров, заглушил двигатель и открыл дверцу. Родителей дома, как и ожидалось, не было, так что я достала ключ из-под коврика и сама открыла дверь. «Серьезно?» — выразительно глянул вниз Марат. «Это же крик ворам! Грабьте, выносите добро из дома! Зеленый свет, так сказать!» «Кто будет грабить дом священника?» Ответила вопросом на вопрос и вошла внутрь, вдыхая знакомый дух родного дома, в котором я провела большую часть жизни. «Не стал бы зарекаться». «Не знала, что ты такой мнительный». Он промолчал, но вдруг выдвинулся вперед, задвигая меня за себя. «В чем дело?» Насторожилась и коснулась ладонью его спины. «В соседней комнате шум. Я же говорил, что это опасно. Я надеюсь, в городе ты так не делаешь?» Я прислушалась и действительно услышала шуршание. Улыбнулась, утыкаясь лбом в лопатки мужчины, стараясь сильно не трястись. «В городе? Так не для кого же оставлять ключи. У дяди Захара свои, у меня свои, у мамы с папой есть дубликат». «Это единственное, что тебя останавливает», — негодующе прорычал Марат. Окинул меня предупреждающим взглядом, а-ля «не вздумай двинуться с места или надеру твой аппетитный зад», и стал подкрадываться к проему между коридором и летней кухней. Я же скрестила на груди руки и уставилась в ожидании его реакции, когда он увидит злостного зачинщика шуршащего шума. А когда раздалось шипение кота, затем последующее за ним ругательство Архарова, на которого кинулась недовольная животина, нетерпевшая посягательство на свой улов, наконец отпустила себя и захохотала. «Смеешься? Ты все знала!» — рыкнул Марат, позорно сбежав с поля боя. «Боишься котов?» Улыбнулась и прошла вглубь дома, заходя на внутреннюю кухню. «Марсик не агрессивный, но в его трапезу лучше не вмешиваться, он ревностно относится к своей еде». Архаров отошел от проема и последовал за мной. «Я заметил», — донеслось мне в спину. Включила газовую плиту, поставила на нее чайник, открыла холодильник и подивилась количеству деликатесов, которые наготовила мама. «Кажется, маме ты реально понравился. Не припомню, чтобы папа раньше разрешал устраивать подобные праздники желудка. Ну, за исключением дней рождения. «Так, Марат Рамисович, вы, конечно, пострадали от обжорства Марсика, но это не избавит вас от обязанности помогать мне. Держи-ка тарелки и айда расставлять их, скоро родители придут». «Есть, Кэп!» Шутливо приложил к голове руку Архаров и принялся мне помогать. Работа с его помощью двигалась споро, так что в скором времени стол был накрыт. «Мама не будет обижаться, что ты тут похозяйничала?» «Ворчать будет, но я специально сказала, что мы приедем на час позже. Хотела выиграть нам время». Мои слова Марата напрягли. Он быстро оказался рядом и прижал меня к дивану, нависая сверху и обхватывая ладонями мою талию. «Настолько переживаешь? Не доверяешь мне?» Шепнул мне прямо на ухо. «Скорее, знаю папу». Уперлась ладонями ему в грудь, чтобы не вздумала лезть ко мне с поцелуями. Делать подобное в отчим доме было за гранью приличий. Этого я себе позволить не могла. Благо, Марат меня понял и пересекать черту не стал. Позволил себе лишь погладить мою щеку тыльной стороной ладони. «Не переживай, оставь это мне, хорошо?» «Ладно». Не сдержалась и сжала его крупную ладонь своей миниатюрной. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Чувствовала, как между нами натягивалась незримая нить, и не решалась прервать нашу связь даже лишним звуком, пока не хлопнула входная дверь. Родители вернулись. «Кстати, а почему Марсик? Странное имя для кота, не находишь?» Поспешил задать мне вопрос Марат, пока нас не обнаружили. «На самом деле его зовут Марсель. Мама грезила Францией, но с работой отца им туда не поехать, так что она решила, что частичка страны мечты — хорошая идея». Марат кивнул, затем отпрыгнул, увеличивая между нами расстояние. Но удивиться этому я не успела. В зал вошли родители. Мама в платье и платке, отец в рясе. Он на меня даже не взглянул, все внимание сосредоточил на Архарове. Взгляд строгий, из-под кустистых бровей. Аж мурашки по коже. Бррр, вот тебе и знакомство парня с родителями. «Я все накрыла, можем прис...» «Поговорим?» Перебил меня отец и кивнул Марату на выход. «С удовольствием!» Кивнул последний и последовал за вышедшим из помещения отцом. «Приступить к трапезе!» Закончила речь в пустоту. Даже мама не слушала, обеспокоенно глядя вслед мужчинам. Я обессиленно растеклась по дивану, понимая, что самое главное будет происходить без моего на то участия. Мама присела рядом и погладила меня по голове. «Не переживай, Белочка. Папа суров, но справедлив. Если твой жених и вправду любит тебя, противиться вашему союзу не будет». «Думаешь?» Встрепенулась и выпрямилась, с надеждой глядя на маму. Даже самой не верилось, что это была я, та, которая сейчас переживала за итоги разговора отца с Маратом. Это ведь я отвергала его ухаживание из раза в раз и не мыслила с ним будущего. И что теперь? Сижу в отчим доме и трясусь за него, опасаюсь того, что будет после. «Давай пока по чашке чая выпьем. Ты заварила?» Мама слегка рассмеялась и поднялась с места, подходя к стулу и отодвигая его из-за стола. «Угу». Мне не оставалось ничего другого, как сесть напротив и протянуть свою чашку. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем папа вернулся. Вот только на пороге он появился один. Мое сердце тревожно сжалось, но сколько бы я ни вытягивала шею, Марата так и не увидела. «А где?» Не договорила, в горле пересохло от переживаний. «У нас вода закончилась. Отправил твоего архаровца с ведром к колодцу, Белослава». Отец ответил, но его слова меня не успокоили. Пока он садился во главе стола, я решительно гипнотизировала его взглядом, но он, как всегда, был непреклонен и на провокации не поддавался, храня молчание. Был в своем репертуаре. Поправил все еще каштанового цвета бороду и хмыкнул себе под нос, принимая от мамы чашку горячего чая. Все молчали, и только я нервничала, постукивая ногой по полу. «Прекрати трястись, Белослава!» Голос отца звучал спокойно и уверенно, но мне от этого было не легче. «Есть кое-что, о чем мы хотели поговорить с тобой вместе, Белочка!» Начала вдруг неуверенно мама, поглядывая на отца. Я даже не сомневалась, что начнет сейчас транслировать позицию папы. И оказалась права. «Марат — парень неплохой, да и друг Захара, а это о многом говорит. Вот только... целых 10 лет — это большая разница в возрасте, Бель, тебе не кажется?» Мама обхватила ладонями мои руки и тревожно снова глянула на отца, который пока молчал и слушал. Он, казалось, был недоволен и озадачен, даже не поправил маму, называя меня полным именем Белослава, как он любил часто делать, когда слышал короткое «Бель». Это о многом мне говорило, несмотря на его покер-фейс. «Это небольшая разница, мама», — кинулась на защиту Марата, сама удивляясь собственным словам. «Всего лишь 10 лет, а не целых». Родители снова переглянулись, и отец прикрыл глаза. Затем открыл их и посмотрел на меня болотистого цвета глазами. В горле запершило, и я налила себе воды из кувшина. «Я поговорил с ним. Марат — мужик-кремень, так что если тебя все устраивает, мы с матерью не против. Он попросил твоей руки у меня, как у отца, но я пока согласия не дал. Хотел узнать твое мнение, но вижу, что брак будет по любви. Это радует мое отцовское сердце». Закашлялась, разбрызгивая изо рта воду, и во все глаза уставилась на папу. «Что ты на меня как на монстра смотришь, дочь? Я разве похож на изувера, способного лишить свою плоть и кровь счастья?» Вопрос не требовал ответа, но я покраснела. Пусть я так не считала, но определенно не думала, что все будет настолько легко. Догадалась, конечно, что отец отослал Марата за водой лишь за тем, чтобы узнать мое мнение и отношение к нему наедине, но все равно была рада его возвращению. Все варианты развития обеда, которые я представляла в своих кошмарах, не оправдались, разбились в пух и прах перед реальностью, но я была этому рада. Никогда еще не видела отца таким воодушевленным и увлеченным разговором. Оказалось, что у них много общего. Но я, не особая любительница, ловила лишь отголоски их беседы. «Но зимнюю рыбалку не особо, конечно. Много мороки. Тоже не был фанатом, но если леску намазать подсолнечным маслом... У нас судак и ряпушка водятся, так что зимой приезжайте, двинем с тобой на рыбалку». А уж когда отец пригласил Марата в святая святых, я окончательно убедилась, что это не сон. Когда время уже близилось к вечеру, нам уже пора было собираться, чтобы приехать домой еще до наступления глубокой темноты. «Все это сразу в холодильник, Белочка», — напутствовала перед отъездом мама, снова передавая нам соленья, которые мы не осиливали в том количестве, которым она нас с дядей Захаром снабжала. Вот только когда я хотела отказаться, Марат так зыркнул на меня, что пришлось отступиться от этой идеи. Кажется, мама нашла настоящего ценителя домашних заготовок. «Ты специально подлизываешься к ним? Или реально такой ценитель рыбалки и солений варений?» Спросила у него с подозрением уже после выезда за знак населенного пункта. «За кого ты меня принимаешь, краса? Я так похож на лжеца!» Подумала немного и качнула головой. Уж на кого, но на отпетого лгуна он был похож меньше всего. Да и заранее про предпочтение папы он знать не мог, так что даже стало стыдно за свои подозрения. «Ладно, прости, Марат», — сложила ладони лодочкой, потирая их друг об друга и делая жалостливые глаза. «Только не сердись». Сегодняшний день был полон сюрпризов. Мой мужчина понравился моим родителям, попросил у отца моей руки, получил согласие, а теперь мы едем домой, пережив самый большой страх моей жизни. «Ты проштрафилась, краса, но ты знаешь, как отработать, правда?» «В смысле?» Насторожилась, глядя на него, как на заядлого извращенца. Он рассмеялся, продолжая уверенно вести по трассе автомобиль. «Будешь сегодня вечером ласковой кошечкой, краса, без коготков и шипения. Договорились? Разрешено только ластиться и называть меня любимой». «Мара!» — протянула возмущенно, но осеклась в последний момент, поправила себя. «Как скажешь, любимый». «Вот так-то лучше, любимая». Несколько минут мы ехали в тишине, но в конце концов я не выдержала и треснула его кулачком по бедру. «Ауч! Что скажет твой папа, когда узнает, что это мне стоит опасаться физического насилия, а не тебе?» «Скажет, что этого от меня и следовало ожидать, учитывая мои детские драки». «Так ты была драчункой?» — рассмеялся Архаров. «Хотел бы я на это посмотреть». «Поверь, еще не вечер. Придет время, и мама покажет тебе мои детские фотки». «Там есть что-то интересное?» «Да так, фотка с выбитым зубом в драке считается интересной». «Так-так-так, требую истории». «Баш на баш, ты расскажешь, о чем с тобой говорил папа, а я тебе о своих детских шалостях». «Исключено», — сказал, как отрезал Архаров, заинтересовав меня еще сильнее. Но сколько бы я ни пытала его, он так и не признался, о чем говорил с моим отцом. Мужская тайна, и все тут. В конце концов, не добившись успеха, мне пришлось принять это как данность. В груди потеплело, как только я представила в мыслях, что у него будут такие же тайны с нашими сыновьями, но на полпути остановила себя. «Так, Белослава Ярополковна, отставить фантазировать. Живем здесь и сейчас». «Здесь и сейчас».